Глава 14. Вернулся буквально через 3 минуты. Я так и стояла возле стола, не решаясь сдвинуться, и только озиралась вокруг. Адриан явился не один, а с Ферексом. «Сюда!» — он махнул Регату рукой, приглашая в комнату. «Осмотри здесь все. Попробуй определить, все ли вещи принадлежат Лилии. И еще. Найди по запаху того, кто сюда входил, кроме Каниты». Ферекс дернул ушами с белыми кончиками, принюхался. Подошел ко мне, ткнулся носом в ноги, а я погладила его по голове. Потом Ферекс отстранился и под нашими внимательными взглядами стал обследовать спальню. Он тщательно обнюхивал все углы, перенюхал платья, разложенные на диване. Подойдя к шкафу, стукнул по нему лапой, требуя открыть. Когда Адриан распахнул створки, долго обнюхивал там что-то. Потом переместился к кровати и рыкнул. Обернулся ко мне, и я услышала его голос. «Лиля, убери вещи с кровати и откинь покрывало». Я послушно выполнила просьбу. Объяснять Адриану ничего не стало, так как по движениям Регата и так было ясно, чего он ждет. Ферекс обнюхал простыню, потом потянул ее, пытаясь стащить с кровати, а Адриан пришел ему на помощь. Потом настала очередь матраса. И вот под матрасом обнаружилась маленькая соломенная куколка. Такие игрушки делают дети. Просто пучок соломы, перевязанный ниточками. Голова, талия, потом пучок разъединялся на 2 ножки, а в верхней части продета более тонкая связка, из которой сделаны ручки. И вот на эту куколку Ферекс зарычал. А Адриан осторожно взял ее с кровати, не прикасаясь голой кожей, используя простыню вместо прихватки. Я с изумлением наблюдала за всем этим действом. Бред какой-то. Куколка под моим матрасом. Что за детский сад? Между тем Ферекс переместился к луже на полу и принюхался. Снова зарычал и глазами показал Адриану на кувшин. Тот молча кивнул. «Можешь показать, кто подложил куколку?» Парень посмотрел на Ферекса, и тот кивнул. «А того, кто подмешал что-то в кувшин?» Снова кивок Регата. «Меня распирало от любопытства и желания узнать, один и тот же это человек или нет. Но спрашивать при Адриане я не хотела и ждала удобной минуты». Тут Ферекс снова рыкнул и переместился к дверям. Под ковром у самой двери нас поджидал еще один сюрприз. Длинная иголка. «С ума сойти! Кому же я так насолила, что этот некто не поленился и гадость в кувшин подсыпать, и куклу подсунуть, да еще и иголку под ковер положить?» Чуть помедлив, я схватила с кресла пояс, на котором висел кинжал, и надела на себя. Становлюсь параноиком, это факт. Но мне так будет спокойнее. «Адриан», — тихо позвала я, — «скажи, это то, о чем я думаю? Колдовство?» Он повернулся ко мне, помолчал и пожал плечами. «Лилья, это действительно колдовство. Учитывая сей факт, нам придется делать обыск во всех комнатах невест. Тогда надо позвать Ремира и кого-то еще, чтобы были свидетели». Парень недоуменно воззрился на меня. «У нас всегда так делается при обысках. Приглашают пару посторонних незаинтересованных лиц, чтобы были свидетели». Адриан кивнул и отвернулся. «Позови Ремира и Светлану», — обратился он к Ферексу. «И, пожалуй, еще Джорана, Каниту и одного из своих соплеменников». Регат исчез и вернулся через несколько минут в компании Гренда и ничего не понимающих Ремира, Светланы, Джорана и Каниты. «Адриан, что происходит? Нас регат буквально зубами сюда притащил». Ремир обвел взглядом нашу компанию, задержавшись на моей развороченной постели и луже воды на полу. Пришлось вкратце поведать о случившемся, начиная с того, что я обнаружила копание в моих вещах, и заканчивая куколкой, иглой и чем-то подмешанным в кувшин. Про Киви Адриан рассказывать не стал. Мы начали обыск с комнаты Светланы. Уже примерно зная, что искать, Ферекс очень быстро обнаружил иголку под ковром и куколку под матрасом. В кувшине вода была чистая, что лично мне не очень понравилось. Получается, отравить хотели именно меня. А дальше Адриан попросил указать на двери, за которыми находились те, кто подложил иглу с куколкой и испортил воду. Их оставили напоследок, начав по порядку обыскивать остальные комнаты. Чем дальше мы продвигались, тем обширнее становилась компания свидетелей за спиной, а Ремир и Адриан все более мрачнели. Не стану даже цитировать сперва раздраженные, а затем изумленные восклицания девушек. Поначалу девушки возмущались, мол, что за безобразие, как это так, обыск в их комнатах. Но потом затихали и испуганно следовали за нами. Итогом нашего долгого следствия стали иглы во всех комнатах, кроме спальни Олики. Куклы не обнаружились лишь в комнате Ринаи. А в комнате Розенталь Ферекс стал рычать на сумку, которую девушка привезла с собой. Там хранился пакетик с каким-то порошком. «Лиры, прошу вас всех проследовать за нами», — пригласил Ремир, и мы вереницей потянулись в комнату, где обычно распределялись задания. Олику, Ринаю и Розенталь с двух сторон окружили регаты. В таком нерадостном составе мы оказались на внеплановом совещании. «Итак, Лиры, как вы уже поняли, сегодня было раскрыто колдовство, направленное на причинение вреда, а посему разбирательство состоится немедленно». Адриан был злющий и хмурый, а Ремир скорее озадаченный. «Джоран, будьте любезны, принесите шкатулку Салары». Дворецкий вернулся через несколько минут с темной деревянной шкатулкой, а точнее с маленьким сундучком, и передал его Ремиру. «Это древний артефакт, а посему я не советую вам лгать. Это сразу же раскроется. Более того, последствия лжи будут вам очень неприятны, поверьте. Учитывая тот факт, что вы все претендуете на роль будущей императрицы, должны понимать, девушка, замеченная в колдовстве, направленном во вред, не может далее рассчитывать сохранить этот статус. Никогда, я повторяю, никогда императорский трон не будет опозорен тем, что женой императора станет убийца или колдунья. Вам все ясно?» Ремир обвел нас взглядом. «Итак, начнем». Он поставил шкатулку на столик у грифельной доски, посмотрел на Ринаю, Розенталь и Олику. «Лирра Олика, прошу вас подойти». Девушка встала и нерешительно приблизилась. «Вложите, пожалуйста, левую руку в шкатулку и отвечайте на вопросы правдиво. Вам понятно?» Олика вложила трясущуюся руку в шкатулку. «Лирра Олика, это вы подложили иглу под ковер всем прочим девушкам». Она кивнула. «Лирра, прошу вас отвечать вслух». Ремир сердито потер подбородок. «Да». «Игла была зачарована?» «Да». «Вы обладаете магическими способностями?» «Нет, это примитивнейший заговор. Для него не нужны магические способности». «С какой целью вы это сделали?» Я хотела, чтобы девушки терпели неудачи в отборе. Я... стать императрицей должна я. Олика вскинула подбородок. Понятно. Лира Олика, как официальное лицо, представляющее будущего императора на этом конкурсе, я вам сообщаю, что с этой минуты помолвка с вами расторгнута. Вас отправят в ваш мир в ближайшее время. Вы запятнали свою честь. «Ничего не выйдет», — злорадно ухмыльнулась блондинка. «Я слышала, как вы говорили, что до конца отбора снять кольцо невозможно, а значит, пока оно на мне, я по-прежнему невеста». «Не в данной ситуации, Лира», — вмешался Адриен. «Кольца на вас уже нет. Вы получили официальный отказ за поведение, порочащее честь и достоинство, а также направленное на причинение вреда. Артефакт Салары лишил вас статуса невесты». Олика резко выдернула руку и недоверчиво уставилась на нее. Кольца на пальце уже не было. «Да как вы смеете?» — взвизгнула она и вдруг набросилась с кулаками на Ремира. «С ума сойти! А с виду такая милая куколка!» «Лира!» — окрик Ремира впечатлил всех. Олика споткнулась и замерла, а к ней вплотную подошли регаты и оттеснили в сторонку. «Лира Риная, прошу вас!» Та подошла к шкатулке и вложила в нее левую руку. «Итак, вопросы к вам. Это вы сделали и подложили заколдованных кукол девушкам?» «Да». «С какой целью?» «С обычной», — пожала плечами Риная. «Порча, неудача, внушенное поведение, болезненное состояние, как будто вы сами не знаете», — она скривила губы. «Я знаю, но прошу вас отвечать на вопросы». Ремир сердито дернул плечом. «Я только не понимаю, почему вы рассчитывали, что их не обнаружат?» «А их бы и не обнаружили, уж поверьте», — хмыкнула рыженькая. «Если бы вот это...» — она метнула на меня взгляд. «Не спуталась с регатами». «Это вы обыскивали комнату Лиры Лильи?» «Вот уж нет, этого я не делала. Я не воровка, чтобы рыться в чужих вещах». Она сверкнула глазами и вздернула подбородок. «Ну что ж, Лира Риная, как официальное лицо, представляющее будущего императора на этом отборе, я вам сообщаю, что с этой минуты помолвка с вами расторгнута. Вас отправят в ваш мир в ближайшее время. Вы запятнали свою честь». Риная резко выдернула руку, мельком глянула на палец без кольца и с независимым видом подошла к Олике. «Лира Розенталь, подойдите, пожалуйста, и вложите руку в шкатулку». Розенталь подошла и сделала это. «Это вы подсыпали порошок в кувшин с водой в комнате Лиры Лильи?» «Да». «Вы нам сами скажете, что это, или нам сначала пригласить алхимика?» «Сама скажу», — девушка поморщилась. «Это зелье магического сна». «Лира, это не совсем правда». Ремир глянул на шкатулку и перевел взгляд на Розенталь. «В чем именно вы сейчас лжете?» «Я не лгу. Это действительно зелье магического сна. Просто я сделала его в высокой концентрации. Лилья должна была проспать недели три, пока не окончится отбор». Я вытаращилась на нее. «Ничего себе заявочка! Проспать 3 недели! Да что я ей сделала-то? Почему я?» «Но почему?» — вопрос вырвался у меня раньше, чем я успела подумать. «А потому...» — Розенталь сердито зыркнула на меня. мелкая проныра. Везде лезешь, все-то ей первой, со всеми-то она дружит, а с виду такой тихой мышкой казалась, ведь и не подумаешь, что такая стерва». Я просто онемела от подобного обвинения. Чем я ей так насолила? Но самое неприятное было то, что я поймала на себе несколько взглядов девушек, сидящих рядом, и они выражали то же самое, что сейчас озвучивала Розенталь. Я сжала губы и встретилась глазами с тонко улыбающейся Аритой. «Да, Лира Розенталь, как официальное лицо, представляющее будущего императора на этом отборе, я вам сообщаю, что с этой минуты помолвка с вами расторгнута. Вас отправят в ваш мир в ближайшее время. Вы запятнали свою честь». В третий раз повторил фразу Реймир, а Розенталь вынула из шкатулки руку уже без кольца. «Лиры», — вступил в разговор Адриен, «с этой минуты вы больше не являетесь невестами наследника. Прошу вас собрать вещи, вы будете отправлены по домам. А остальных попрошу задержаться». Он повернулся к нам. Риная, Улика и Розенталь ушли в сопровождении Реймира, Джорана и Регатов. А мы сидели и ожидали слов Адриена. «Лиры», — он прошелся перед нами, — «надеюсь, подобное больше не повторится. Завтра те из вас, с кем еще не проводилось собеседование через зеркало, пройдут его, и мы приступим к отборочным конкурсам в прежнем режиме. Лира Меландиль, вам скоро пора идти на прогулку в подвал. Будьте готовы, вас пригласят. Все прочие могут отдыхать». Я пошла в комнату, а в голове назойливо крутился стишок про негритят. 10 негритят отправились обедать. Один поперхнулся, и их осталось 9. 9 негритят, поев, клевали носом. Один не смог проснуться, и их осталось 8. Так и у нас. Было 13. Наталью подстрелили, нас стало 12. Меня едва не загрызло зомби, и было бы 11. Потом меня чуть не усыпили на 3 недели, и не факт, что я бы проснулась после столь долгой комы. А в итоге 3 девушки единовременно выбыли, и нас остается 9 негритят. При этом до сих пор неизвестно, кто рылся в моих вещах, и кто натравил зомби на меня и наемников на всех нас. Дойдя до своей комнаты, я притормозила и прислушалась. Оттуда доносились чьи-то голоса. «Ну что ж такое-то опять? Кто толчется в моей комнате? Что за проходной двор?» Я рывком открыла дверь и замерла на пороге. Постель застилали 2 лохматых мальчишек, а командовал ими низкорослый бородатый мужичок, одетый в простые темные штаны и рубашку на выпуск. «Живее давайте, что копаетесь так долго? А ну, как придет сейчас!» — прикрикнул мужичок на мальчишек. «Уже!» — сообщила я. «Что уже? Быстрее, я говорю!» Не оглядываясь, мужичок, дирижируя рукой, подгонял мальчиков. «Уже пришла она, — говорю, — то есть я пришла». Прислонившись к косяку, я с улыбкой наблюдала за этой картиной. «А, она пришла! Она нас видит!» Мальчишки взвизгнули, бросили простыню и, как тараканы, прыснули в разные стороны. А мужчинка медленно обернулся, встретился со мной взглядом и замер, как кролик перед удавом. «Здравствуйте!» Я улыбнулась, вошла и закрыла дверь. «И вам привет, мальчики!» Помахала рукой пацанам, которые прятались по углам. «Видит?» Мужичок вытаращился на меня. «Не, так не бывает. Не может она нас видеть». «Вижу, вижу. Вы домовой?» «Ага», кивнул он. «Точно, видит». Запустив руку в бороду, подергал себя за нее. Канита нам голову оторвет. Не оторвет, рассмеялась я. Вы же ничего плохого не сделали. Наоборот, помогаете порядок наводить. Ага, снова глубокомысленно заметил бородатик. Ладно, раз видит. А ну чего замерли? Быстро доделывайте все. Шуганул он мальчишек, и те метнулись обратно к кровати. «А вас как зовут?» «Меня Лиля. Можно Лили или Лилья?» «Матхей», — поклонился домовой. «К вашим услугам, Лира. А это внуки мои, Петас и Федас». Мальчишки, робко улыбаясь, поклонились, не выпуская из рук простыню. «Очень приятно, Матхей. У вас сегодня много работы будет. Мы во всех комнатах обыск проводили». «Да знаю я, Лира, но это хорошо. Плохие это предметы были, черные, злые. Хорошо, что нашли». «О!» — я приподняла брови. «Так вы знали про них? А почему никому не сказали?» «Не имеем права. Мы в дела смертных не вмешиваемся. Мы по хозяйству». «Ясно», — я помолчала. «Матхей, а можно я вас попрошу рассказывать мне, если вдруг что-то подобное случится в моей комнате? Ведь если это моя прямая просьба, то вы уже имеете право». «Ну, могу и рассказывать», — пожал он плечами. «Спасибо. Мне трудно здесь. Все начиналось как прекрасная сказка, а теперь мне уже совсем не весело. На меня все девушки ополчились». Я прошла и села в одно из кресел. «Матхей, вы присаживайтесь». «Да вы не расстраивайтесь, Лира!» Домовой плюхнулся в кресло напротив меня. «Вы что же думаете, такое в первый раз? Да каждый отбор творится демоны знает что. То стекла битого в обувь друг другу насыпают, то платья режут, то слабительного в кувшин». Я вытаращилась на него. «А почему же Лерт Адриен и Лерт Ремир ничего не предпринимали?» «А зачем им? Сами они расследованием не занимаются. Им бы от девушек поскорее избавиться. А девицы, что подлянки друг друга устраивают, никому не жалуются. А то нажалуешься, что у тебя платье порезано, а выяснится, что давеча сама краску несмываемую в шампунь соперницы подлила». Матхей захихикал, а его мальчишки прыснули от смеха в кулачки. «Жесть!» — покачала я головой. «И что, так всегда?» «А как же! Или, например, мыльце какое подкинут, после которого соперница пятнистая становится, как мересень». «Мересень? А это еще кто?» «А это кошка такая большая, шкура рыжая, в черную пятнышку». «Ого, серьезно?» Домовой молча кивнул. «Да уж, я совсем приуныла. Ну что ж за гадюшник-то такой, а? Чего им не имется? Ведь я ж к ним не лезу, ничем не мешаю, даже в подружки не набиваюсь». «А потому и бесите», — хохотнул Матхей. «Раз не находите нужным с ними общаться, значит, считаете себя лучше их. Значит, какие-то козыри у вас в рукаве. Значит, извести в первую очередь именно вас нужно». Я вытаращилась на него. Такая абсурдная идея мне в голову не приходила. Бред какой-то. И тут я разозлилась. Ну уж нет, так просто я не сдамся. Вот не нужен мне этот жених, и замуж я за него не хочу. Но теперь из принципа буду участвовать в отборе по-настоящему. Да так, чтобы не проиграть. «А что это вы за наследника замуж не хотите?» «Али есть уже, милый, дома остался». Матхей хитро улыбнулся, а внучки навострили ушки. «А потому что я не видела никогда этого вашего наследника. Может, он уродлив, как смертный грех, или пьяница запойный. Или садист тайный. Или, может, он тоже жениться не хочет, а ему эту свадьбу навязывают. И он потом на жене отыграется за все. а я по любви хочу замуж». Лира, вы на нашего наследника-то не наговаривайте», — укоризненно покачал головой домовой. «Молодой он, красивый и совсем не пьяница. Ну а то, что жениться не хочет, так потому и не хочет, что молодой. Кому же охота по принуждению жениться да трон занимать?» «Ага, так вы знаете, кто ваш наследник», — я сделала стойку. «А что ж не знать-то? Конечно, знаем. Мы же домовые, мы все знаем. Где тут что творится?» «А мне скажете?» Я подалась вперед. «Никак нет, Лира, нельзя», — домовой прищурился. «А насчет милого-то не ответила, Лира. Есть кто по сердцу?» «Нет, Матхей, никого у меня нет». Я разочарованно откинулась на спинку кресла. «Эх, такая удача сорвалась! Узнать бы, кто этот наследник!» «А что же, Лире не нравится ли Лертремир? Он всем девушкам нравится. Красивый, веселый, обходительный». «Ну почему не нравится?» «Нравится. Он очень славный. Только он мне как друг нравится». «Странно», — домовой прищурился. «А Лерт Адриен? Он совсем другой, серьезный, основательный. Правда, ему голову так просто не вскружишь. Он сам кого угодно заморочит». «Вот именно, Матхей, вот именно. Кто я и кто Адриен? А я еще не доросла до курортных романов, чтобы бездумно нырять в любовные отношения, а потом домой». Я рассмеялась. «Пока мечтаю о большой и чистой любви». Мы еще немного поболтали, и Матхей с мальчиками ушли. А я осталась в одиночестве размышлять. Информация хоть какая-то, но получена. Только по-прежнему оставался открытым вопрос, кто рылся в моих вещах. И мы его так и не выяснили. Отвлеклись на кукол, иголки, да и на воду отравленную. Тут я вспомнила про Киви и погладила ее по спинке. «Спасибо, подружка. Не знаю, кто тебя прислал, но ты меня спасла. Эх, вдвоем мы с тобой против целого мира. А все-таки надо найти Ферекса и попробовать прояснить один момент». Регат нашелся быстро. Стоило мне выйти на крыльцо, как он тут же нарисовался. «Ферекс!» — позвала я. «Пойдем-ка пошушукаемся». И поманила его за угол. Он последовал за мной без лишних вопросов и с интересом уставился мне в глаза. «Расскажи, как все прошло? Куда девушек отвели?» «Их уже отправили к стоянке автобуса. Для этих целей тут есть амулеты экстренного переноса». «Ого!» — присвистнула я. «А что же нас сюда заставили переться верхом? Могли бы отправить амулетиком. Глядишь, и не перестреляли бы нас, как гусей». «Лиля, этого я не знаю. Не ко мне вопросы», — подвигал ушами Ферекс. «Ладно, ты прав. Слушай, мы за всей этой вознёй с куклами и иголками так и не выяснили, кто же рылся в моих вещах. Хоть ты-то мне расскажи, а? Не хочу дёргать Адриена и Ремира. Это Олика или Розенталь? Риная сказала, что не она». «Нет, это были не они. Ремир их спрашивал, и я подтвердил». «Ну, хоть спросил, и то хорошо. Я уж думала, все про это забыли. Так все-таки кто?» «Марита». «Марита?» Я удивленно посмотрела на Ферекса. «Марита? Она ведь вроде Сентиля, как и Риная». «Странно», я задумалась. До этой секунды мне и в голову не приходило, что и Марита имеет на меня зуб. Она ни разу не заговаривала со мной, всегда была со всеми предельно корректна и не привлекала внимания, только теребила в руках свою длиннющую русую косу. Единственная девушка, с которой Марита более-менее тесно общалась, — Меландиль. «Ферекс, еще вопрос. Ты не почувствовал в ее комнате запах каких-то моих вещей? Она ничего не утащила? Нет, Лиля. Похоже, она только обыскала твою комнату, но ничего не взяла. А Ремир знает об этом? Ты говорил ему? Да. И? Откуда же я знаю, что «и»? Я свое дело сделал, а что дальше предпримут лерды, я не знаю. Да, ясно. Ладно, спасибо тебе. Я погладила Регата. Пойду спать. День сегодня совершенно сумасшедший. Просто ум за разум заходит. Завтра утром я на пробежку. Будете не заняты, присоединяйтесь. На этом мы распрощались, и я вернулась к себе. Еще немного почитала книгу по истории Калахари и легла спать. С утра выскочила на разминку, и ко мне немедленно примчались Грэнд и Ферекс. Их братцы сначала с интересом наблюдали за нами со стороны, похоже, не понимая, с чего это регаты возятся с каким-то там человеком. Но в итоге, когда мы добрались до игры в палку, не выдержали и присоединились. А я как-то поостыла за ночь, успокоилась и пересмотрела свой вчерашний психоз. Обидно, конечно, неприятно, но, с другой стороны, не так уж мне и обидно, если быть откровенной. Еще в далекие школьные годы я перестала обращать внимание на косые взгляды и нежелание красивых фифочек со мной дружить. У меня всегда были свои цели, свои интересы, и на мнение вот таких гламурных дурочек я давно плюнула. Тем более, что не могла представить себя рядом с кем-то из них на уроках по самообороне или на тренировках по восточным единоборствам, которые пыталась посещать. А я, со своей стороны, совсем не могла поддержать их разговоры о последних коллекциях модных кутюрье и новинках косметики. От этого тоже выглядела в их глазах дурочкой. И что? Когда меня это смущало? С чего вдруг я вчера решила, что должна всех победить и заткнуть за пояс? Разве мне это интересно? Совсем нет. Мне бы только продержаться до конца этого отбора. Пусть наследник назовет достойную, снимет с меня кольцо, и я буду свободна. Мне еще к оракулу нужно, коли уж имела неосторожность пообещать помощь призракам. Вот с такими мыслями я добежала до дворца и притормозила возле тренировочной площадки, где вновь фехтовали Ремир и Адриен. Увидев меня, они приостановились. «Лилья», — настороженно посмотрел Адриен, — «ты что-то хочешь спросить?» Я помолчала, решая, а хочу ли я что-то спрашивать. Все равно ведь бестолку. Навешает мне опять лапши на уши, смутит своим странным вниманием, а результата так и не будет. Перевела взгляд на Ремира. Может, хоть этот что-то скажет. Но и он молчал. «Доброе утро», — выдала я наконец, когда молчать дальше было уже просто глупо. «Доброе», — с улыбкой кивнул Ремир. «Лилья, не хочешь потренироваться? Пропускать нехорошо», — чуть наклонив голову, поинтересовался Адриен. «Потренироваться?» Я перевела взгляд на полосу препятствий. «Адриен, открой мне сакральный смысл вот этих странных телодвижений на полосе. Не понимаю, какая связь между умением фехтовать и тем, что я тут корячусь и валяюсь в пыли». «Лили», — укоризненно проговорил Ремир, — «но это же очевидно». «Разве?» — я приподняла брови. «Разумеется», — вмешался Адриен. «Вот скажи, у тебя хоть раз получилось скоординировать свои движения так, чтобы увернуться от качающихся мешков и не упасть?» «А то ты не видел. Нет, конечно». «Вот именно. А если не можешь пока что увернуться даже от простых мешков, почему ты думаешь, что тебе удастся увернуться от меча, тренированного противника? Вот мы и отрабатываем ловкость, тренируя твою координацию». «Ну, допустим. А остальное?» «А остальное просто для общей физической подготовки». «Ясно». Я загрустила. «Лили, ты сегодня какая-то не такая». Ремир подошел ко мне вплотную. «Что-то не так?» «Все не так, Ремир, все не так. Я помолчала. «Что мне сделать, чтобы расторгнуть помолвку? И с меня сняли это кольцо. Ну, хотите, я украду что-нибудь у кого-нибудь, а потом верну, но испорчу себе репутацию. И вы с помощью артефакта снимете с меня кольцо». Я жалобно взглянула на него. Рамир как-то грустно улыбнулся, а потом неожиданно быстро шагнул ко мне, привлек, и я уткнулась носом ему в грудь. «Потерпи, маленькая, все совсем не так уж плохо. Скоро этот бедлам закончится. Если ты настолько не хочешь замуж, никто тебя не заставит. Ну что тебе стоит просто пройти эти задания?» Он погладил меня по голове. «А когда все закончится, я провезу тебя по стране, покажу наши достопримечательности. Ведь ты же хотела погостить до конца лета. Хочешь?» «Хочу», — вздохнула я. «Ну вот и славно. Сегодня вечером или завтра утром сюда прибудет еще часть гвардейцев для вашей охраны. Мы уже вызвали. Такое больше не повторится». «Вы похоронили...» Я запнулась, не зная, как назвать того несчастного, которого разорвало чудовище на кладбище. «Да». «А...» Я снова помялась. «Да, мы выяснили. Этого Лаксана подняли за пару часов до того, как тебя привели на кладбище. Единственное, мы не поняли, пока он случайно забрел туда, или же именно кладбище было его целью». «Подняли? В фэнтези так пишут про зомби, которых поднимают некроманты». Я отстранилась и взглянула ему в глаза, а он просто кивнул. «Зашибись! Наемники, колдуньи с куклами, ведуньи-самоучки с иголками, неудавшиеся отравительницы, теперь еще некроманты. Рамир, стесняюсь спросить, а я такими темпами доживу до конца вашего конкурса? И чем вы думали, осуществляя набор девушек в этот раз? Ладно, все это пустые разговоры». Я отодвинулась и повернулась к Адриену, который, скрестив руки на груди, наблюдал за нами с непроницаемым лицом. «Адриен, я тогда сначала на полосу препятствий, в очередной раз изображу из себя десантника-недоучку, а за мечом мне придется сходить потом». И мы с регатами потренировались, попадали, поползали, покарабкались. Причем для меня так и осталось загадкой, как регаты, внешне напоминающие собак, а отнюдь не кошек, умудрялись забираться по наклонной деревянной стене. Потом я получила пузырек с зельем, быстро сбегала за оружием, и Адриен меня потренировал. А вот Рамир, кстати, так и зажал тренировки, и лук только место занимал у меня в комнате, допылился. После занятия я с чистой совестью потопала прямиком в салон красоты сводить новоприобретенные синяки, если таковые вдруг появились. Благо, свежие сводятся моментально, это незапущенные гематомы. А затем наводить красоту. В конце концов, у меня сегодня еще собеседование через зеркало, нужно хоть прилично выглядеть. Именно об этом я и попросила эльфиек, которые взялись за меня после рыканы. Одно дело не хотеть замуж за этого зазеркального кадра, а совсем другое, что выглядеть прилично все равно хочется.